До субботы Лола маялась дурью. Она бесцельно бродила по квартире, глядела в окно, щелкала пультом телевизора, но тут же бросала пульт, так что Леня с трудом его находил. Лола много курила, неопрятно рассыпая пепел вокруг себя, чего раньше за ней никогда не водилось. Вообще, по наблюдению Лени Маркиза, его подруги изменили старые привычки. Она не валялась по полтора часа в ванне с душистой пеной, а принимала душ за 15 минут, как обычный человек. Она не сюсюкала с Пуи, не тискала его и не называла своей единственной радостью. Она просто его не замечала. Песик вначале дулся на Лолу и всячески давал ей понять, что он очень на нее сердит, но Лола не принимала его претензий, поэтому Пуи сперва удивился, а потом обиделся по-настоящему. Попугай отсиживался на верхотуре и оттуда разглядел на плече у Лолы неуклонно лиловеющий синяк, поэтому вел себя тише воды ниже травы и на всякий случай даже разучился на некоторое время говорить. Лола и тут никак не реагировала. Когда же она третий раз за один день наступила на хвост коту Аскольду и даже не заметила этого, кот поглядел на нее очень внимательно и на целые сутки удалился в комнату к маркизу. Так что Леня даже забеспокоился, не заболел ли его любимец. Маркиз, конечно, не был полным чурбаном и понял, что с его подругой происходит что-то не то. Он попытался подступиться к ней с заботливыми расспросами, но в ответ получил только отрешенный взгляд и неразборчивое бормотание. В конце концов Леня махнул на Лолу рукой и занялся своими делами, стараясь поменьше бывать дома, тем более, что Лола не готовила никакой еды. Сама она грызла сухари, самые обычные, сливочные с маком, и непрерывно пила чай, причем не заваривала его, а пользовалась одноразовыми пакетиками. И это тоже было делом неслыханным. К завариванию чая Лола относилась всегда с большим трепетом, накупила множество красивых чайников на все случаи жизни. Придирчиво отбирала заварку, смешивая несколько сортов, настаивала напиток по часам и перед каждым чаепитием заваривала свежий. Утром в субботу Лола наконец поняла, что с ней происходит. Она мучилась совестью. Ведь Алена Милованова не сделала ей ничего плохого, а она послала ее на смерть. То есть, конечно, сделала она это неосознанно, хотела как лучше, а получилось все очень и очень плохо. И теперь ничего уже не изменить. И Лоле суждено жить с этим всю оставшуюся жизнь. Если бы можно было хотя бы поделиться с кем-нибудь, раскрыть душу. Роза Тиграновна с негодованием отмахнулась от Лолиных проблем, дала понять, что у нее своих хватает. О том, чтобы рассказать обо всем Лене, нечего и думать. Он сначала начнет орать, что она, Лола, вечно вляпывается во всякие неприятности, а после станет насмехаться над ее желанием найти богатого мужа. Лола вовсе не хочет найти богатого. Она просто хочет встретить свою настоящую любовь и создать семью. Хотя муж будет ограничивать ее свободу, требовать завтрак по утрам и уж кофе в постель подавать точно не станет. Еще он непременно выгонит из их общей постели Пуи. И уж это точно этой гадалке не ходи. А если еще появится свекровь, а куда она денется? Будет ворчать и учить Лолу, как жарить котлеты и печь пирожки с зеленым луком. Лола ненавидит зеленый лук. Нет, если честно, то картинка получается безрадостная. А вдруг муж попадется симпатичный, вроде того соседа с Лесли? Очень приятный мужчина. Вот и выходит, что счастье может подстерегать на собственной лестнице, и вовсе незачем было соглашаться на Розиных сомнительных знакомых. Лола вспомнила про несчастную Алену и совсем пала духом. Она уронила голову на диванную подушку и затихла. Что же делать? Как обрести покой и заглушить муки совести? И, как всегда, в трудную минуту она призвала на помощь свою замечательную черноморскую тетю Калерию Иванну. «Иди на похороны», — сказала бы тетя Каля. «Попрощайся с человеком по-хорошему, попроси прощения, Ты же не со зла ее к тому мужику послала. Авось и отпустят». Идти ужасно не хотелось. Но Лола поняла, что это единственный выход. Тетка плохого не посоветует. Она вздохнула, оделась поскромнее, гладко зачесала волосы и отправилась на Серафимовское кладбище, где в 12 часов была назначена панихида. Конечно, она опоздала, и все уже выходили из церкви. Лола замешкалась, стесняясь спросить, куда надо идти. Она никого не знала из окружения Алены. Но в это время кто-то окликнул Римму Васильевну, и Лола вспомнила, что так зовут хозяйку салона «Доротея», где работала несчастная Алена. Приглядевшись, она заметила стайку девиц и поняла, что салон «Доротея» сегодня закрыт, и все тут. Выскочил откуда-то плотненький мужичок с бумагами и начальственно махнул рукой. Все побрели за ним. Сначала дорожка была гладкой, недавно асфальтированной, потом предводитель свернул влево, там просто лежали плиты, полузаросшие травой. Лола машинально прыгала по плитам за остальными. Через некоторое время дорожка закончилась мостиком без перил, а после мостика пошла просто утоптанная тропинка, которая постепенно сужалась. Мужичок свернул вправо на тропинку, заросшую травой и засыпанную прошлогодними листьями. Было тихо и мрачно. Как видно, они зашли на самую малопосещаемую часть кладбища. Люди притихли. Лола была озабочена лишь тем, чтобы не отстать от других. Высокие деревья скрывали солнце. На березе сидела огромная ворона и каркала злобно им вслед. Предводитель остановился, повертел головой и почесал в затылке, глядя в свои бумаги. Потом поглядел на небо. И Лоле показалось, что сейчас он полезет на березу, чтобы узнать дорогу, как в лесу. Но мужичок подумал немного, потом юркнул в проход между могилами. Все неуверенно потянулись за ним. Римма Васильевна подвернула ногу и чертыхнулась, за что получила злобный взгляд от кого-то из родственников Алены. Наконец дошли до свежевырытой могилы. Рядом не было места, чтобы всем разместиться, поэтому провожающие разбрелись кто куда. Пока мужичок решал с могильщиками организационные вопросы, Лола отошла за разросшиеся кусты сирени и от скуки достала сигареты. Оказалось, что место занято. Там уже курила худенькая девчонка с заплаканными глазами. «Ты в салоне работаешь?» — спросила Лола. «Это с тобой я по телефону говорила?» «Ну да, я Дина», — представилась девчонка, давая Лоле прикурить от своей сигареты. «А ты Алене подруга? Школьная, что ли?» «Ну, в некотором роде», — замялась Лола. «Да теперь уж и не важно». «Это точно», — Дина смахнула новую слезу. «Жалко Алену». Лола согласно вздохнула. «Чего разнюнились?» — спросила высокая яркая брюнетка, оттирая Лолу от удобного места за кустами. «Все там будем. Хотелось бы, правда, чтобы не так скоро». «Это какая же сволочь такое над ней сотворила?» — безнадежно спросила Дина. «Про то не знаю, а другую сволочь, что над ней измывалась, уже арестовали», — усмехнулась брюнетка. «Сержик-то уже сидит». «Да что ты, Ритка!» — ахнула Дина. «Это не ты ли поспособствовала?» «Да какое мое дело?» — отмахнулась брюнетка. «Там вперед меня успели, в очередь выстроились». «Алена-то с Сержем в понедельник вечером поругалась». «Точно», — вставила Лола, — «я знаю. Он ее бросил». «Вот-вот», — согласилась Рита. «А там соседки такие, сквозь стены видят. Я в соседнем доме живу. Так по двору сразу разнесли, что в понедельник Сержик выскочил из ее квартиры с чемоданом, дверью хлопнул так, что чуть дом не рухнул. Одна боевая бабуся ему замечание сделала, так он ее послал подальше. Ну, а когда милиция заявилась на квартиру к Алене, бабка все и выложила. Про скандал, про Сереженькино хамство. Его и прихватили до выяснения. Вроде у него на вторник вечером алиби нету». «Кошмар какой!» — вздохнула Дина. «Ну, поругались. Решил он ее бросить. Но убивать-то зачем? Как-то не верится». Лола тут же подумала, что она права. Что неизвестный Серж, конечно, мерзавец, но он Алену точно не убивал. Ее убил тот тип, с которым она во вторник познакомилась. Но мучиться совестью из-за Сержа она не станет. Пускай сам выпутывается. Поделом ему. Если бы не бросил Алену, она не пошла бы знакомиться с первым попавшимся мужиком. Шум и треск сучьев объявили о приходе Риммы Васильевны. «Я не для того салон на день закрыла и убытки терплю, чтобы вы тут на природе воздухом дышали», — рявкнула она. «А ну быстро к могиле и морды соответствующие сделайте». Дина прыгнула, как испуганный заяц. Рита зыркнула на хозяйку сердито, но ничего не сказала и пошла не спеша. Лола же втиснулась поглубже в кусты и затихла. Оставшись одна, Римма Васильевна торопливо покурила и ушла, оглянувшись по сторонам и едва не попав окурком Лоле в глаз. Стало тихо. Даже ворона куда-то улетела. Лола сняла со щеки паутину и загляделась на божью коровку, которая ползла по листу по своим неотложным делам. Все ограды на могилах заросли вьюнком, еще немного и появятся на нем бело-розовые граммофончики. Пока что все вокруг дышало унылым покоем, ветер стих, и солнце ушло за тучку. Лола постояла еще немного. Очень не хотелось идти к остальным. За березой буйно разрослись кусты шиповника, цветов на них еще не было. Лола поглядела туда, и ей показалось, что кусты шевельнулись, как будто кто-то повернулся там, внутри. Лола замерла, но тут же отбросила страхи. Скорее всего, там птица свила гнездо. Но ветки дрожали так, как будто в кустах пряталось что-то большое. Собака? Лола забеспокоилась. Большая бездомная собака может быть очень опасна. Первой мыслью было бежать. Но интуиция посоветовала не обнаруживать себя раньше времени. В кустах зашумело, послышался треск, негромкое ругательство, и на дорожку вылез небольшой человечек в пятнистой камуфляжной куртке и такой же кепочке. Лола прижала руки к колотившемуся сердцу и чуть не рассмеялась. Просто какой-то местный бомж решил соснуть в укромном месте в кустиках. Ему до Лолы и дела нету. Если увидит, то попросит денег на похмелку. Люди рядом. Чего она испугалась? Однако следовало пока затаиться. Очень не хотелось вступать с бомжом в беседу. Он, между тем, аккуратно снял куртку и кепочку, причем огорченно покачал головой, увидев, что колючие кусты порвали куртку на спине. Убрал все это в сумку, потом тщательно пригладил редеющие волосы и повесил сумку на плечо. Лола отметила, что выглядит он теперь весьма прилично. Аккуратный серенький свитерок, джинсы, хоть и недорогие, но чистые кроссовки. И вообще весь он был чистый и вел себя не как бомж, не чихал, не сморкался в траву, не почесывался, как больная обезьяна. Перед тем, как уйти, мужчина внимательно огляделся, и Лола затаилась в своем укрытии, потому что увидела его глаза, быстрые, рысьи. Они никак не могли принадлежать какому-нибудь маргиналу. Когда он проходил мимо, Лола уловила вибрирующий звук. Мужчина достал из кармана мобильный телефон и вполголоса сказал в трубку. «Я ее потерял». Потом послушал ответ, помрачнел на глазах и ушел в сторону так, чтобы его не заметили люди из группы провожающих в последний путь Алену Милованову. Лола вылезла из кустов и пожала плечами. «Чего только не увидишь на кладбище!» «Что, интересно, потерял этот тип в кустах шиповника? Лопату, что ли? Или могилу любимой бабушки?» Леня оставил машину перед входом на кладбище и прошел в широкие ворота. Посетители неторопливо брели по центральной аллее. Среди них стремительно проносились жители расположенного за кладбищем квартала, которые таким способом срезали дорогу к дому. От тех, кто пришел навестить могилы родственников, их отличала деловитость и большая скорость передвижения. Маркиз дошел до церкви, выкрашенной в нарядный голубоватый цвет, и огляделся. Мимо ехал на грузовом мотороллере мрачный мужик с трехдневной щетиной на щеках и выражением извечного недоброжелательства на лице. «Эй, друг!» — окликнул его Леня. «Кому и свинья, друг?» — отозвался тот. «Я спросить хотел, где тут Тверская дорожка?» «На мне что, табличка висит?» — хмуро проговорил мужик, но, тем не менее, заглушил мотор мотороллера. «Какая табличка?» — растерялся Леня. «Справочное бюро. Вот какая. Если бы висела табличка, я бы справки давал, и то не за даром». «А, ты об этом?» Леня вытащил из кармана шуршащую бумажку и показал ее своему нелюбезному собеседнику. «Это другое дело». Тот протянул руку и забрал купюру. Лицо его при этом нисколько не потеплело. «Так где же она, эта дорожка?» Мрачный мужик, ни слова не говоря, завел свой мотороллер и тронулся вперед. Только отъехав на несколько метров, он ткнул толстым пальцем закрепленный на столбе ржавый щит, на котором было написано выцветшими буквами «План кладбища». Да, вежливость и отзывчивость здешних сотрудников просто не имеет границ, восхитился Леня, проводив взглядом кладбищенского работника, и подошел к щиту. К счастью, Тверская дорожка оказалась совсем недалеко. Она начиналась сразу за церковью. Леня вышел на эту неширокую аллею и задумался. В записке было сказано «У камина на Тверской дорожке». Но что это за камин? И вообще, какой камин может быть на кладбище? Леня медленно шел вдоль дорожки, оглядываясь по сторонам. В этой части кладбища могилы были в основном старые, дореволюционные. Надписи на памятниках были с ятями и твердыми знаками на конце слов. Попадались интересные многословные эпитафии. «Здесь покоится купец первой гильдии, почетный гражданин Авдей Антипович Ковригин, поставщик императорского двора», прочел Леня на большом памятнике из черного мрамора. «Ковригин и сыновья – самые лучшие овчины и кошмы». «Вот это реклама!» – восхитился маркиз. «Любовь к деньгам сильнее смерти». И тут, сразу за могилой почетного гражданина и поставщика двора, он увидел надгробие, формой действительно очень напоминающее камин. Боковые его стороны были покрыты изящной каменной резьбой, а внутри углубления, где в настоящих каминах зимними вечерами пылают дрова, виднелась надпись, выполненная стилизованной славянской вязью. «Каминных дел мастер, проф. Анкидинович полуопоясанный. Лучшие печи и камины, также чистка дымоходов». «Вот он, камин!» — обрадовался Леня и направился к могиле Прова Анкидиновича. Правда, на могиле пока никого не было, но до встречи оставалось еще несколько минут, а женщины, как известно, не отличаются пунктуальностью. Время, назначенное в записке, подошло, но заказчицы по-прежнему не было видно. Леня недовольно покосился на часы, еще раз огляделся по сторонам. От церкви по дорожке медленно двигалась согбенная фигура. Но это была старуха, совершенно неподходящая на роль заказчицы. Поравнявшись с маркизом, она опасливо покосилась на него и прибавила шагу. Леня разочарованно вздохнул и собрался уходить. Заказчица явно передумала. «В общем, наверное, это и к лучшему». Маркиз не слишком хотел браться за это дело, оно с самого начала внушало ему смутные подозрения. И в этот момент, когда он уже собирался уйти, у него за спиной что-то негромко скрипнуло. Леня обернулся и увидел, что внутри камина приоткрылась незамеченная им раньше дверца. За дверцей была темнота, из которой показалась женская рука, которая поманила маркиза. «Это еще что за чертовщина?» — проговорил Леня, инстинктивно попятившись. «Она меня что, в могилу заманивает? Я к этому еще морально не готов». Рука исчезла, но дверца по-прежнему была приоткрыта. Леня шагнул вперед. Любопытство манило его за эту таинственную дверь, но естественная осторожность удерживала от такого рискованного шага. Однако не мог же он показать заказчице свою нерешительность. Кроме того, ни в привидения, ни в вампиров он не верил. В конце концов, отбросив колебания, Леня пригнулся, открыл дверцу пошире и нырнул в темноту. Дверцу за собой он прикрыл, и темнота сгустилась еще больше. Вскоре глаза привыкли к мраку, и он увидел перед собой спускающиеся вниз пологие каменные ступени. Осторожно, стараясь не споткнуться, он двинулся вниз. Спустившись на несколько ступеней, Леня остановился и вполголоса проговорил: «Эй, вы где?» «Здесь, здесь!» — донесся из темноты едва слышный женский голос. «Идите за мной!» Маркиз сделал еще несколько шагов. Спуск прекратился. Он оказался в прямом коридоре, полого уходившем вперед. Над головой были каменные своды, такие низкие, что Лене приходилось идти, согнувшись. Он шел вперед не слишком долго, и перед ним снова оказались ступени, на этот раз ведущие вверх. Это внушало некоторый оптимизм, и Леня бодро зашагал по лестнице. Вскоре эта лестница кончилась, и Леня уперся головой в каменную плиту. «Эй, что за дела?» — проговорил он, вертя головой. «Дальше-то куда идти?» В ту же секунду над ним раздался громкий скрип, и каменная плита отодвинулась в сторону. Маркиз подтянулся и выбрался на свет. Точнее, на поверхность, потому что там, куда он попал, света было не намного больше, чем в подземелье. К тому же, как и под землей, здесь пахло сыростью и тлением. Маркиз поморгал глазами, привыкая к скудному освещению, и, наконец, разглядел перед собой едва различимый женский силуэт. «Где это мы?» — осведомился Леня, повернувшись к этому силуэту. «У вас что, склонность к театральным эффектам? Или в вашем офисе просто отключили электричество за неуплату?» «Не беспокойтесь, с деньгами у меня все в порядке», — донесся приглушенный женский голос совсем не с той стороны, куда смотрел маркиз. «Эй, вы где?» — Леня удивленно завертел головой. «Здесь я, здесь», — отозвались из самого темного угла. «А это кто же?» — Леня протянул руку к видневшейся перед ним фигуре. «Это моя прабабушка», — отозвались из угла. Леня прикоснулся к смутно белеющей фигуре и тут же отдернул руку. Перед ним была холодная каменная статуя. «Бррр!» Леня зябко передернулся и повернулся в темный угол, откуда доносился женский голос. «Может быть, вы все же мне объясните, где мы находимся и вообще, что значит вся эта мистика? Честно говоря, никогда не любил фильмы про оживающих мертвецов, вылезающих из могил». «Мистика тут ни при чем», — отозвалась женщина. «Это фамильный склеп моей семьи. Здесь похоронены мои предки». «До седьмого колена», — машинально произнес маркиз услышанную где-то фразу. «Нет, всего лишь до четвертого», — совершенно серьезно ответил голос из темноты. Леня вытащил из кармана зажигалку, щелкнул рычажком. Маленький желтоватый язычок пламени тускло осветил несколько надгробий. Маркиз успел прочитать надпись на ближнем. «Никита Васильевич Спиранский». «Погасите!» — вскрикнула женщина. Однако прежде чем погасить зажигалку, Леня бросил взгляд на заказчицу. Конечно, крошечный огонек не позволил как следует разглядеть ее. Больше того, глубокие резкие тени искажали черты лица. Но Леня все же успел различить высокие скулы, необычный разрез глаз и тускло сверкнувшие в неверном свете темно-рыжие волосы. На вид заказчице было лет 30. «А почему мы должны были встретиться в таком экзотическом месте?» — проговорил он, погасив зажигалку. «Да еще и пробираться сюда по подземному ходу. У вас что, незаконченное театральное образование? И вы обожаете такие любительские постановки? Или вы не принимаете серьезных решений, не посоветовавшись с призраком прабабушки? Или как потомственный вампир с большим стажем не выносите дневного света?» «Нет, это только меры предосторожности. Здесь достаточно безопасно, и я надеюсь, что никто не видел, как мы сюда пробирались. Поэтому я и прошу вас не зажигать огня. Свет в склепе могут увидеть со стороны». «К чему такие предосторожности?» «Дело в том, что меня пытаются убить. На меня уже несколько раз покушались». «Вообще-то это не по моей части», — начал маркиз, подумав, что имеет дело с законченной неврастеничкой, но женщина не дала ему договорить. «Умоляю вас, эти покушения — не плод моего воображения, и я могу вам это доказать. Тогда, может быть, вам стоит обратиться в милицию?» «В милицию?» — переспросила женщина с плохо скрытым раздражением. «Я попробовала обратиться в милицию, но там со мной не захотели даже разговаривать. Мне сразу дали понять, что я обратилась не по адресу». Заказчица рассказала, как пришла в отделение милиции. Сидевший внизу за деревянным барьером дежурный направил ее в 116-ю комнату. С трудом отыскав нужную дверь, она вошла в крохотный кабинет, который почти полностью занимал допотопный письменный стол. На столе лежала груда картонных папок с документами, придавленная сверху каменным изваянием бегемота. За столом сидел полусонный мужчина, чрезвычайно похожий на это выразительное изваяние. Клетчатая рубашка расходилась на необъятном животе, демонстрируя курчавую поросль темных волос. Круглая лысая голова лоснилась от пота. За спиной мужчины к стене, оклеенной выцветшими обоями в мелкий розовый цветочек, была пришпилена картонная табличка с крупно отпечатанной надписью «Капитан Генераленко». Снизу на табличке рукой какого-то недоброжелателя было косо приписано «Никогда, капитан, ты не станешь майором». Сонно моргнув маленькими глазками и оглядев посетительницу, милиционер проговорил: «Ну и что там у вас приключилось? По какому поводу беспокоим занятых людей?» «Меня хотят убить», — выпалила посетительница. «Что значит «хотят»?» Милиционер снова подозрительно оглядел ее, словно проверяя на наличие огнестрельных ран. «Вам об этом официально заявили? При свидетелях?» «Нет, но они уже пытались». «Попытка не пытка», — весело проговорил милиционер и сам рассмеялся собственной удачной шутке. «А кто конкретно пытался вас убить?» «Если б я знала, я для этого и пришла к вам». «Ну, гражданочка», — милиционер откинулся на спинку стула, при этом живот тяжело колыхнулся. «У нас и так много работы». Он показал на груду папок, придавленную бегемотом. «Видите, сколько дел? И в каждом. Или убийство, или ограбление. А вы тут со своими предчувствиями. Мы не синоптики, будущее не предсказываем. Вот когда вас действительно того, тогда и приходите». «Как же я приду?» Женщина чуть не расплакалась. «А вот это уже ваши проблемы». И милиционер демонстративно вытащил из-под бегемота одну из папок. «Но нельзя же так обращаться с людьми», — выпалила женщина. «Вот что». Милиционер достал блокнот, вырвал из него страничку и написал на нем несколько слов. «Поезжайте по этому адресу. Там вам непременно помогут». «Вы уверены?» «На 100%». Женщина взяла листок, кисло поблагодарила и покинула отделение милиции. На улице она прочла запись и поехала по нужному адресу.